Несколько дней мы так и провели, пытаясь из желе выбраться. Из фактов. Желатиновый остров в океане был достаточно больших размеров. В смысле, настолько больших, что даже на крыльях демона, полет до ближайшего края длился почти сутки. Это делало невозможным перенос корабля, или перевоз, прямо по поверхности моря. Также желатиновое пятно мирно дрейфовало, словно айсберг, повинуясь течениям, до которых у меня также не вышло дотянуться, потому что гигантский слой желе мешал. Мы пытались откопать корабль, но быстро поняли, что таксан не мог завалиться на один борт, будто без подпорок на берегу. И если бы желе в какой-то миг неожиданно снова стало бы водой, корабль просто утонул бы, потому что не успел бы встать на киль. Санджи, как эксперт в приготовлении желатина, утверждал, что нормальное желе должно размягчаться, то есть медленно, но таять под палящим солнцем. Также его можно было растворить водой. Но наше желе таять не намеревалось, ни на солнце, ни в воде. Хотя в воде оно, скорее всего, растворялось. Но так как его было очень много, происходило это медленно и незаметно. Робин прикинула масштаб и подсчитала, что таять остров должен был несколько месяцев. Так долго мы ждать просто не могли. Во-первых, потому что это было скучно. Во-вторых, потому что несмотря на огромный запас еды в виде того самого желе, запас пресной воды у нас закончился бы быстро, и опреснительная установка ничего бы нам не дала, так как до соленой воды тоже было далеко, и дожди тут явно были нечастым явлением, а ведь от сладкого хотелось пить. Нет, от жажды мы бы не погибли, все же далеко, но вода была, а у нас были крылья. Но перспектива была неприятной все равно, ага, хотя бы потому, что нам пришлось бы полностью обглодать вместе с листвой мандарины нами, чтобы не заболеть цингой от недостатка витамина С. Нами, конечно, смирилась бы, ведь нас любила больше мандаринов. Но ее истерики или предъявленные с чита за использование мандаринов, доконали бы нас гораздо быстрее обезвоживания. В общем, ждать пока желе растает, ну а очень не хотелось. Был еще вариант использовать скачок, возможно несколько раз. Но при детальной проверке оказалось, что такого варианта не было, потому что липкое желе попало во время шторма в трюм корабля где-то там, через какой-то там то ли водозабор, то ли насос, и крепко заблокировало столь тщательно лелеемые механизмы Фрэнки. На очистку требовалось время, а так как детали были еще и мелкими, времени, опять же, требовало немало. Конечно, несравнимо меньше, чем если ждать, пока желатиновый остров растает, но все же, как итог, на вторые сутки мы сделали вывод, что влипли не только буквально. Корабль в клете в штаб в очередной раз предложил Мамонга, которому, видимо, нравилось путешествовать с помощью порталов. Ну или он пытался понять принцип их работы. Однако к тому времени мы были уже настолько истомлены ситуацией и раздумыванием, и настолько наелись желе, на которое даже смотреть уже не могли, что опять лишь раздраженно глянули на бывшего дозорного. Что, я опять не прав? Кто пустил на Санни этого зануду? Раздраженно поинтересовался я у Накома. Это был ты, капитан, не менее раздраженно ответила команда. Я, возмущался я, чтобы я и взял в команду человека, который не умеет веселиться. Честно говоря, капитан, до того, как мы познакомились с тобой, мы и сами не особо умели веселиться, устало вздыхая, заметила Бонита. Честно говоря, Луфи, для любого нормального человека твое веселье, это жуть, кошмар и ужас, также устало дополнила подругу Нами, но ее перебила Виви. А еще безумие, но не веселье, закончила рыжая ведьма. Я глянул на них, на их единодушие, и обиженно фыркнул, отправляясь в свою каюту. Да ну вас, хотелось побыть в тишине, наедине с самим собой, просто чтобы подумать, и решить необычную задачку, поначалу показавшуюся забавной. Конечно, вариант Мамонги, был вариантом хорошим, просто не по-нашему скучным, и хотелось решить задачку как-то иначе, хотя бы потому, что было неприятно соглашаться с бывшим дозорным. Гордость протестовала. Вот я и думал, пока была возможность подумать. Без качки было неуютно, но поблескивание моих маленьких сентиментальных напоминаний о приключениях, расставленных и развешанных по каюте, успокаивало. За много часов мне пришла в голову только одна более-менее путная мысль. Опять же, засунуть Санни в клеть, и просто пешком пройти к краю мятного желе, где и спустить корабль на воду. Я решил, что именно так мы и поступим, если других идей так и не появится. Все же это лучше было, чем начинать плавание снова от нашего штаба в новом мире. Да, неплохая мысль, но исполнить ее нам не позволили. Просто в какой-то миг я почувствовал движение корабля, потом услышал множественный вопль Накома и, естественно, тут же выскочил на палубу. Оказалось, что мы летели, буквально летели, вместе с Санни и небольшим куском желе вокруг, а ведь качка по-прежнему отсутствовала. Так, а вот это уже явно неприродное явление, заметил Марко, осматривая внимательным взглядом Санни и его борта снаружи. Это явно сила дьявольского фрукта. Судя по лицам Накома, особенно более бывалых, к таким выводам мы пришли одновременно. Я судорожно перебирал в уме всех владельцев плодов, которые были способны на это. Список был не маленьким, а начинался он с лиц, которые я сразу вычеркнул из подозреваемых. Трофи подобным заниматься не стал бы, а из все не напал бы так даже по прямому приказу. И вряд ли на нас рискнет нарваться хоть кто-то из других обладателей дьявольских фруктов, чья сила способна поднимать в воздух корабли, дополнил Джимбей. И это тоже было верно. Однако в конце списка все же было одно имя, о котором я вспомнил не сразу, и которое надо было бы поставить первым. Легендарное имя, о котором давно никто не слышал, но которое рано было списывать со счетов. Значит, остался только один человек, который мог это сделать. Я переглянулся с командой и нашел понимание и осознание на лицах всех Накома, кому было за 30. Ведь раньше, в детстве или в молодости, они все очень часто читали это имя на страницах газет. Ведь в последний раз оно звучало через несколько лет после казни короля пиратов, Золотой Лев Шипки. Выдохнули шокированные друзья одновременно. Конечно, стоило предположить, что эта встреча рано или поздно должна была состояться. И все-таки столь же вероятно было и то, что Шипки, потеряв своего главного соперника, которым и восхищался в какой-то мере, ушел на покой, перестав быть пиратом, как и команда Роджера после его казни. Да, но событие оттого не менее удивляло своей неожиданностью. А в том, что это было именно Шипки, я уже не сомневался. Но зачем мы ему понадобились? Хотел договориться или склонить к сотрудничеству, или же желал убрать наглого юнца, который уже многого добился, несмотря на возраст. От последней мысли я резко заскучал. Все-таки не хотелось бы, чтобы очередной потенциальный противник, вставший на пути, был столь банален. Так что я очень хотел, чтобы старичок придумал нечто менее банальное. Тот самый пират, силу которого сравнивали с силой Роджера и Белауса, уточнила Виви заинтересованно. И единственный человек за всю историю Импилдаун, сумевший в одиночку сбежать из тюрьмы, подтвердила Моня, сидя на фальшборте и беззаботно болтая ножками высоко над океаном. Ага, отрезав себе ступни вместе с кандалами, фыркнул Санджи, будто считал это большой глупостью. Собственно, это и было глупостью, хотя и очень решительным поступком, за который стоило человека уважать. Он ведь отрезал себе ноги ради свободы, и, если честно, я думал, что свобода стоила и не такой жертвы. Да и Накома мои, по крайней мере, мужская часть в большинстве своем это мнение явно разделяли. А корабль тем временем так непривычно плавно набирал высоту, и океан все удалялся и удалялся. Правда, под нами все еще было желе, но когда Шипки поднял корабль достаточно высоко, у самого горизонта стал виден берег Желатинового острова, на который накатывали пенные валы. «Эй, а он не решит просто сбросить нас в море с высоты, а?» Гулко сглотнув, поинтересовался Усоп, после того как перегнулся через борт и обнаружил, как высоко мы на самом деле поднялись. Уровень, на котором мы находились, можно было сравнить с уровнем Пагодии, то есть не так высоко, как небесные острова, но достаточно для того, чтобы после падения с такой высоты удара о поверхность океана не выдержала даже адамово дерево, из которого был построен Санни. Сомневался я, что Шипки стал бы тратить силы на подъем корабля, чтобы избавиться от нас таким способом. И все-таки, ради спокойствия нервных и трусливых иногда друзей, уточнил у нашего плотника. «Фрэнки, я проверял парашют после шторма», — пожал плечами он, тут же вставая в любимую позу и показывая мне большой палец. «Все супер, РР, ну и прекрасно. Значит, полюбопытствуем, зачем мы ему понадобились. Лететь оставалось недолго. Пункт назначения я чувствовал уже давно. Так что, несмотря на почти безоблачное, водянисто-голубое, но высокое и бездонное небо, вскоре наш корабль от солнца все-таки загородила тень острова, видимо, державшегося в воздухе за счет все той же силы, которой обладал Шипки. Вообще, это было незабываемое зрелище, смотреть на то, как мимо корабля проносятся горы, леса и поля. Это было не похоже на обычный полет на крыльях, или на полет на корабле же, но управляемым ветром или силой колы. Это было, по ощущениям, как будто ты стоишь на земле, а мир летит мимо тебя. Качки ведь не было, ощущения захватывающие, да и просто невероятные. Но насладиться зрелищем и просто погадать, что там за странные крупные звери бегали и прыгали по островам, их было около десятка, нам не позволили. Всего несколько мгновений полета, и Санни приземлился аккурат в окружении из тысяч пиратов, у каждого из которых были заряженные пистолеты, ружья, аркебузы, ручные бомбарды или пушки, направленные на нас. Нас явно ждали, и недооценивать не собирались, и все же недооценили, хех. И как-то после столь прекрасного полета ощущение опасности вводило в ступор, и осознавалось не сразу. Но это не помешало нам мгновенно обернуться к вторженцу, проникнувшему на корабль. Он присел на фальшборт, кажется, такой же, как на фотографиях в газетах 20-летней давности, совсем не изменившийся. Все та же длинная блондинистая грива, правда теперь с лысиной, но с куском штурвала, торчавшего из черепушки, который невозможно было удалить хирургически, не навредив фатально здоровью. Все те же короткие широкие мечи, вместо ступней, как на его последней листовке, сигара в зубах и газета в руках. Можно было бы подумать, что он член команды или, по крайней мере, друг. Настолько беспечно он расселся на Санни. Дух корабля, кстати, возник рядом со мной и осторожно качнул парой шкотов, показывая готовность в любой момент выкинуть за борт чужака. Ошибки, не дав сказать нам и слова, начал зачитывать какую-то статью в газете, так насмешливо подбирая интонации, чтобы выразить свое скептичное отношение к статье, словно мы должны были проникнуться его чувствами. Но мы пока только слушали, пытаясь понять, что ему от нас было нужно. Срочные новости. Печально известный пират Монки Де Луффи по прозвищу Мугивара и худший из худших, объединил десятки тысяч пиратов для борьбы с мировым правительством. Золотой лев глянул на меня из-под лобья, перебросил языком сигару с одной стороны рта на другую и продолжил зачитывать. Как достоверно известно изданию, накануне состоялся грандиозный пиратский совет, на котором присутствовали Йонка Огненный Кулак Партгаз де Иис, Йонка Рыжеволосый Шанкс, лидер революционной армии Монки де Драгон и еще более сотни капитанов внушительных пиратских команд. Собрал совет и возглавил его Йонка Мугивара Луффи, сумевший не только убедить пиратов в необходимости борьбы с мировым правительством, но и объединить их в этой борьбе в единый фронт. Пираты, в том числе и Йонка, горячо поддержали заявление Мугивары и заключили союз вражеских для мирового правительства сил, равных которому еще не существовало в истории. Многие из пиратов уже называют Монки де Луффи новым королем пиратского мира, и в то же время над сотнями кораблей и королевств взмывают в небо его черные вымпелы. И если раньше выходки этого пирата вызывали катастрофы местного масштаба, то его последняя выходка грозит катастрофой всему миру. Шипки, явно в раздражении, резко свернул газету и хлопнул ею по фальшборту, чуть ли не прорычав: «Не слишком ли много славы для щенка младшего ублюдка Гарпа? Эй, смотри, кого щенком назвал, старый хрен!» Мгновенно возмутилась Бонита, прищурившись. «Да, Кэпу-то пофиг, а вот нам», с азартом оскалился Зара, пробуя, легко ли вынимаются из ножен мечи. «Кажется, кто-то жаждал боя». Я вздохнул. Как-то это все было невесело. «Шипки, давай ты не будешь таким же банальным, как большинство моих побежденных противников, и придумаешь что-то оригинальнее, а?» Тоскливо попросил я. «Мне надоело избивать тех, кто меня недооценивает только потому, что я младший в моей именитой семье». «Недооценивать демонов, да?» – переспросил Золотой Лев, скривив жуткую рожу. «Нет, я уже не раз совершал эту ошибку». «Тогда ты должен понимать, что пукалки твоих шавок, даже в столь впечатляющем количестве, вряд ли причинят мне и моей команде хоть сколько-нибудь существенный ущерб», — кивнул я сам себе, ведь Шипки подтвердил мою догадку, что о моем клане ему известно. «К чему этот спектакль?» Легендарный пират хмыкнул как-то гнусно и, тяжело поднявшись на ног, то есть, на мечи, прошелся в мою сторону, игнорируя моих напрягшихся накома, готовых его атаковать. Поравнявшись со мной и чуть склонившись с высоты своего роста, он был не низким, в том числе и из-за все тех же мечей, Шипки сообщил мне, будто бы по секрету. «Хотел узнать, достоин ли ты Роджера?» В следующий миг он исчез с моего корабля, а еще мгновением позже раздались тысячи оглушительных хлопков. Пираты флота Золотого Льва открыли огонь на поражение, и как-то мне резко стало нескучно. Примечание к части. Вымпел – длинный узкий флаг, чаще всего раздвоенный на конце. В морском деле поднимался как сообщение о принадлежности компании, о том, что на борту присутствует главнокомандующий операцией. Зачастую, у каждого командующего был собственный вымпел, реющий над флагом принадлежности к стране. Также вымпел использовался для обозначения флагмана флота, чего не хватает главе. Атмосферности, захватывающих эмоций, действий, что-то не могу понять. Зы, шибки мною был запланировал еще когда писал арку «Войны Белоуса». Глава 120. Капитанские особенности. Уютно было сидеть на палубе вот так, с друзьями, и цедить вкуснейший чай из дорогого сервиза. В компании этих ребят вообще было где угодно уютно. Хоть на небе, хоть в морской пучине, хоть на шумной пиратской гулянке, хоть посреди боя или шторма. Собственно, посреди шторма мы и находились. Опять, застрять в море желе, наткнуться на легендарного пирата, о котором было не слышно 20 лет. Понять и покорить самый непокорный и непостижимый океан, с этой командой, легко. И, кажется, я привык уже ко всему. А ведь за столько лет, в которые я плавал с отцом по Гранд-Лайн и Новому миру, о многом из того, что происходило со мной ныне, я и помыслить не мог. Большинство из тех, кто приходит в новый мир Гранд-Лайн впервые, обычно бегут из него через пару дней. Их встречают ужасающие шторма, дожди из молний, стаи злобных морских королей, необъяснимые явления природы, и еще масса такого, от чего у нормального человека волосы дыбом вставали, а то и сидели. Те, кто смог выжить в этом суровом море, и тем более прижиться, уже считались сильнейшими. Их даже называли избранные морем. Но и они находили более-менее тихие места, и оседали там, предпочитая лишний раз не испытывать судьбу, которой в этом месте был сам океан. Много лет я ходил по этому океану, поистине, непредсказуемому и порой ужасному, многое повидал, но, никогда не видел моря, становившегося желе, никогда не катался на волнах, способных одним махом утопить большой остров, никогда не встречал вполне адекватных, без самоубийственных наклонностей, безумцев, которые с радостным гиканьем прыгали бы в бездны. Почему-то именно сейчас мне вспоминались путешествия с отцом особенно ярко, в сравнении, наверное, теперь, когда его не было среди живых. Помню, как-то, в очередной раз мы шли по маршруту к острову Рыболюдей и королевству Рюгу, как раз мимо пропасти Край Мира. Я тогда спросил отца, а что там, на дне? Он ответил, что вряд ли кто из живых знает это. Тогда я спросил, почему никто не исследовал это место до сих пор. И папа сказал, что многие пытались, но технологии или способности дьявольских плодов не позволяли опуститься до самого дна и узнать, что там. Те, кто случайно туда упал, не возвращались, а потому таких отчаянных смельчаков, которые рискнули бы, просто ради любопытства, спрыгнуть в пропасть вместе с кораблем, просто не нашлось. Отец тогда мечтательно улыбнулся и добавил, что если такие однажды найдутся, о храбрости их будут слагать легенды, но и участь их, скорее всего, постигнет печальное. Я тогда забрался на Марс и долго с упоением вглядывался в черноту бездны, представляя, как однажды, возможно, насмелюсь, узнаю о чудесах, таящихся на дне, и вернусь, чтобы рассказать о них. Но годы шли, и я так и не встретил ни одного человека, который мог бы даже просто помыслить о таком, не говоря уже о том, чтобы решиться испытать судьбу. Сам я тоже так и не решился дотянуть, вероятно, на гибель за собой команду, которая верна была даже не мне, а отцу. Я не мог, думал, так и буду плавать мимо. А нет, все-таки безумец нашелся. Безумцы, сумасшедшие, бесстрашные настолько, что даже я, мечтатель, которого долго пытался отучить от тяги к ненужному риску отец, робел первое время, участвуя в их приключениях. И мир, новый мир Гранд-Лайн, казалось бы, изученный и привычный, такой родной, что ему просто нечем было больше меня удивлять, вдруг оказался гораздо больше, непонятнее. Вдруг оказалось, что я не знал о нем ничего. И все это случилось, стоило в моей жизни появиться человеку, от которого я не ждал большего, чем от демона пекла. И то ли все дело было в том, что он был демоном шторма, то ли в его любви к приключениям, а может было в его связи с океаном что-то мистическое, но, казалось, он не просто слышит море и живет им, но и знает его. А сам Гранд-Лайн в его присутствии казался ребенком, который, наконец, повстречав того, кто его не боится, лишь с удовольствием придумывал своему избраннику новые игры, создавая их, порой, на ровном месте. А может, просто фортуна или судьба были на его стороне. В конце концов, для меня удивительно и необъяснимо было уже то, что Луффи с первого раза безошибочно выбирал в команду людей, у которых хватало и силы, и воли, чтобы следовать за ним с таким азартом, через все его приключения, в которые ни один адекватный человек, и даже пират, не сунулся бы. Ну, до его появления на Гранд Лайн, а то теперь-то за королем готовы были идти многие, в том числе и его путем. Так вот, я за ним тоже последовал, и отлично в команду вписался, ведь я все-таки задумывался о том, что скрыто в местах, куда все боялись попасть. Так что теперь меня ничуть уже не удивляло то, что нежданно-негаданно прямиком с Желатинового острова мы попали прямиком в ловушку, расставленную легендарным пиратом, исчезнувшим из истории мира целых 20 лет назад. Неожиданное нападение, а нет, когда путешествуешь в команде будущего короля пиратов и демонов Монки Д. Луффи, любое нападение кого и когда угодно становится ожидаемой нормой жизни. Всего час назад мы были под шквальным обстрелом, но нам всем хватило сил и навыков, чтобы первую волну пуль, снарядов, ядр полностью отбить, без вреда для себя и для нашего дома. После войны с мамочкой, или Кайда, после той отчаянной вылазки в Новый Маринфорд, когда нас было около 40 против доброй сотни тысяч, обстрел, пусть и шквальный, шестерками, для нас все равно, что рой назойливых кровососущих насекомых, скорее раздражает, чем причиняет какой-то ущерб. Конечно, пришлось поработать и помахаться, но труда все равно особого это не составило. А пока шестерки шибки перезаряжали свои орудия, капитан раздраженно фыркнул, сосредоточился, и вторую волну обстрела просто снес ураганным ветром. Мини-тайфун образовался вокруг нас быстро, но по какой-то причине, воля создателя не повела его на врагов, а всего лишь изолировала нас от них. Ах, ведь иначе было бы слишком скучно. Несколько мгновений спустя, свет стал меркнуть, земля вздыбилась прямо под Санни, и попыталась каменными львами, явно созданными силой дьявольского плода шибки, погрести нас под собой. Эта земля едва не разбила защиту из урагана, созданного Луффи, но он заморозил влагу в воздухе, создавая в ветре опасно поблескивавшие то ли сосульки, то ли лезвия льда, которые землю перемалывали и не подпускали близко к нашему дому. И вот, уже какое-то время, мы сидели на палубе и думали, как выбраться из сложившейся ситуации. Я снова, уже по создавшейся привычке, вытащил небольшой круглый стол из мужской каюты, налил себе чаю, который очень вкусно заваривал Санджи, и цедил его. Ко мне почти сразу присоединились Джимби и Брук. Мы редко присоединялись к обсуждению планов, потому что по привычке предлагали самые благоразумные и безопасные варианты решения возникающих проблем. Но команде, привыкшей к более неожиданным выходам, такие варианты не нравились. Да и нам самим, если честно, тоже. К драйву-то привыкли быстро, а самые интересные варианты, полные новых впечатлений, всегда предлагали те, кто был с Луффи с самого начала его путешествия. Ситуация, к слову, у нас в очередной раз была интересная. Мы снова застряли, только на этот раз из-за исключительного упрямства капитана. Ведь он, чертов старик, решил, что я пойду у него на поводу, в попытке доказать, что я ничем не хуже Голда Роджера, и вступлю с ним в бой. Да пусть катится с сиренами обниматься на морском дне. Экспрессивно послал Луффи легенду в рай для моряков, чтобы я, и позволил кому-то собой помыкать. Не бывать этому, громко ворчал он, раздраженно подергивая кончиком хвоста. Лохмы длинных волос едва ли не путались от ветра у него вокруг тела, но волосы скрывали серебристый рисунок, которым была покрыта его кожа с ног до головы. У него даже губы этот рисунок будто бы перечеркнул вертикальной полосой, шириной в палец. К слову, кажется, раньше у него этой вертикальной полоски на губах не появлялось, даже когда он принимал боевую форму. Да и сам рисунок, как будто бы изменился, хотя на самом деле он стал не чисто серебряным, а по центру серебряных завитушек кое-где появились черные линии ветра, как он их называл. «Мне казалось, что ты любишь драться», — как бы невзначай заметил Мамонга. «Люблю», — не стал спорить Кэп, нахохлившись. «Но не со старперами-инвалидами. Он, конечно, силен, и недооценивать его очень глупо. Но он не смог составить конкуренцию Роджеру, или, хотя бы, Белоусу. Он же ровесник деды. Они с Сингаку его тоже побеждали. То есть адмиралы морского дозора тебе уже не ровня?» — весело переспросил я. «Ну, вот, а что может человек, старик, съевший дьявольский фрукт, дающий силу поднимать в воздух любые неодушевленные предметы, бывший фехтовальщик, который свои грозные мечи, в прошлом способные вырезать тысячи солдат морского дозора, использует вместо отрезанных ступней, противопоставить демону шторма. Похлопав глазами, спросил у меня капитан, и тут же получил по шее от ведьмы. «Луффи, не задавайся, сам говорил, что в бою это последнее дело». Он снова поморгал, потряс головой, и снова раздраженно цыкнул, махнув хвостом, отчего нами пришлось отскочить. «Нет, драться я с ним не хочу», точка, заявил он. Всем стало ясно, что обсуждение этого его решения он не потерпит. Луффи окинул быстрым взглядом нас всех, глянул на собственноручно созданный шторм, выдохнул что-то явно ругательное себе под нос и скомандовал: «Команда». И все, мы приготовились слушать приказ. Наша задача — найти способ выбраться отсюда. Учитывая, что механизмы Фрэнки по-прежнему залеплены желе, а значит, скачок нам недоступен, придется искать другие выходы. «Можно попробовать расколоть остров под нами», — мгновенно предложила Бонита, будто только и ждала возможности. «Сил наших монстров на это вполне хватит. А если на нем есть мирные жители?» — встревоженно возразила подруги нами. «Они могут пострадать. Да и Санни сила дьявольского плода шибки не отпустит. Остров-то расколется, а мы так и будем висеть в воздухе», — напомнил Баши со вздохом. Ему мгновенно точно такими же тяжелыми вздохами ответила вся команда. «Ломать головы над тем, как выбраться из очередной передряги, нам надоело, еще пока мы просто в желе торчали. Так что, учитывая нежелание капитана сражаться с новой напастью, команда погрузилась в унылые размышления. На этом фоне предложение ручного дозорного, как называл его капитан, вернуться в штаб, уже не казалось таким уж скучным. «Кстати, друг», — обратился Санджи к духу нашего дома, который сидел у ног Луффи, — «как Шипки вообще смог тебя поднять, ты же одушевленный». Удивительного друга удивительной команды от вопроса аж перекосило, хотя чаще всего мы видели его улыбавшимся. Да и вообще, не часто он показывался лично, чаще проявляя себя шевелением бегучего такелажа, или помощью команде в уходе за ним же, или отвечая на зов капитана. Но на этот раз, видимо, ситуация не нравилась и духу корабля, раз он не покидал нас уже больше часа. В ответ на вопрос: «Кстати, Санни, одним из шкотов, просто бросил в кока кусок желе. Я сделал глоток восхитительного чая, наслаждаясь привкусом неизвестной мне пряной специи, входившей в состав, и шумно выдохнул. Интересно, получалось, что наш дом, солнце тысячи морей, был не просто одушевленным, он был живым. Ведь, насколько мне было известно, Шипки мог влиять на гравитацию только неодушевленных объектов. И раз Санни утверждал, что его удерживало на весу желе, то, да, и откуда у демона шторма в запасе было столько везения? Лучшие Накома, удивительный корабль, беспроигрышные приключения и так далее, список удачи Кэпа был длинным. Неужели все это было только благодаря его вере? Вопрос. Санджи подкинул в руках кусочек желе, брошенный ему Санни, поймал, после чего, не задумываясь, отправил в рот. Видимо, в тот момент его и осенило. О, и точно, а не Шипки ли поспособствовал нашему застреванию в желе? «В этом мире возможно все», — философски ответил ему Джимби. Виви почти тут же спросила у Санни, не мог ли он сам от желе очиститься. Дух нашего удивительного дома, кажется, обиделся на нее. «Отстаньте от Санни», — мрачно шикнул на нее Луффи, заодно и нас предупреждая. «Если мог бы очиститься, предложил бы еще на Гранд Лайн, верно?» Санни многозначительно тяжело вздохнул всем корпусом корабля, с душераздирающим скрежетом дерева от дерева. Команда снова погрузилась в унылые размышления о том, что делать и как исполнить приказ капитана. Найти способ выбраться. В голову, как назло, никаких путных идей не приходило. Возможно, кстати, потому, что капитан мельтешил перед глазами, напряженно меряя палубу шагами. Туда-сюда, налево-направо, снова и снова и снова. Это раздражало, это гипнотизировало. Взгляд невольно прилипал к напряженной спине в ожидании особо мерзкой пакости, из эгоизма задуманной капитаном, дабы стало веселее. Луффи был явно озабочен какой-то мыслью, которую он пытался обдумать, прежде чем высказать нам. Мы уже знали, все. Это была его привычка, повадка, которая быстро запоминалась, ведь сулила она всегда проблемы, которые Кэп и команда, да что там, и я тоже, называли приключениями. И все-таки хотелось рявкнуть, чтоб не мельтешил. И будь я на корабле отца, так и сделал бы, да и на Санни. Все-таки, глядя на Луффи, Сложно было назвать его Йонка, которые во все времена за редким исключением были просто монструозными на вид людьми. Но я вспоминал все те делишки, которые этот пацан провернул, и одергивал себя. Спорный вопрос, кто был настоящим монстром. Так рявкать на демона, тем более на хитрозадого капитана, было попросту опасно. Все мозги ведь вынесет. А мельтешение и впрямь гипнотизировало и убаюкивало. Ведь когда траектория движения Луффи резко и неожиданно сменилась, я почувствовал то, что чувствовал, когда просыпался. Сонный ступор. Пришлось встряхнуться, прежде чем я осознал, что капитан уже притащил откуда-то стул и подсел к нам с Бруком и Джимбием за столик. Он с грустным, отчасти глубокомысленным видом залпом осушил налитый музыкантом ему чай, шумно выдохнул и вдруг выдал: «Женщину хочу», — пожаловался он, тяжко вздыхая. Стоило ли говорить, что поперхнулась и закашлялась вся команда, не говоря уже о фонтанах чая, выплеснутых теми, кто его в тот миг пил. Вот же ублюдок морского черта. Кое-как откашлившись и утерев выступившие на глазах слезы, я засмеялся. Значит, он вовсе не планы строил и был озабочен не ими, а более буквально. Ахахахаха, ну и рожа у вас, — довольно захихикал Кэп. Но не похоже было, что он шутил, потому что слишком уж оценивающим был его взгляд, брошенный на наших гарпий. Те, кажется, и реагировать не знали как на такое признание, хотя никто, пожалуй, не знал, как на него реагировать. Лишь некоторое время спустя я понял, что былого уныния после выходки Луффи просто как не бывало. Может, потому он и вякнул то, что вякнул. Вопрос к насущностям вернулись, когда подала голос Ника Робин. Она отчего-то настороженно смотрела на капитана и не очень уверенным голосом сообщила: «Капитан, я вспомнила, что лет 20 назад в одном из последних сообщений о передвижениях и действиях Шитки говорилось о захвате им острова. Тут несколько островов, — напомнила нами. Я чувствую волей не больше 300 голосов людей, скорее всего никак не связанных с пиратами», — заметил я, подхватывая мысль. «Местные жители, учитывая, что большинство из них в замке недалеко отсюда, они работают на Золотого Льва», — вклинился Зара, потягиваясь. Многие из команды кивнули на это замечание, но Виви мрачно дополнила: «Не факт, что они работают на пиратов добровольно», — и взгляд, и голос у нее были такими, будто она хотела нам напомнить, что таких пиратов, как мы, единицы, и большинство мирных жителей эксплуатируют в качестве бесплатной рабочей силы. А мы что? Мы это и сами знали. Я еще по рассказам отца помнил, что Роджеры и Шитки всегда были на ножах. Золотой Лев не раз пытался убедить короля пиратов объединиться и захватить власть. И силой пытался убедить. Да только Роджеры слушать его не хотел, а все попытки игнорировал. Методы достижения целей Шитки ему были не по душе. Да и к власти он не стремился. Совсем как его племянник. Так что я сомневался, что Шитки мог кто-то добровольно служить, кроме морских разбойников, жаждавших богатства или славы. Значит, прежде чем действовать, было бы неплохо разведать обстановку, — констатировал Луффи очевидную мысль. Не проще ли просто вынести Шитки и его шестерок и подпевал, а потом уже разбираться с местными? — поинтересовался Баши, по очереди глядя то на капитана, то на его старпома, то на меня. Если Шитки вырубится, сила, которая удерживает острова в воздухе, исчезнет, и они полетят в море, — ехидно напомнила Моне. — Вместе с жителями, которые наверняка не умеют летать. Да, это была засада. И правда, самым лучшим решением было бы просто не связываться с Шитки и исчезнуть с его острова, хоть бы и вернувшись в штаб. Но это был не метод Мугивар. Мы все не могли отступить, не разобравшись в вопросе. Да и просто отступать мы тоже не умели, даже по приказу капитана. Просто ему хватало силы для того, чтобы заставить нас подчиняться приказам. Так что вопрос о том, что делать в сложившейся ситуации, продолжал висеть над повесткой дня чем-то унылым. Приказов от капитана-то так и не поступало. Вот мы и снова думали, а может, ждали решения. Арррр, ненавижу такие условности. В какой-то момент недовольно, совершенно по-звериному, рыкнул Луффи. Идти на поводу обстоятельств он действительно не любил. Подумай сам, Кэп. Санджи глубоко затянулся своей сигаретой, выдохнул, усмехнулся и только тогда продолжил мысль. Если жители страдают от Шитки, у тебя появится причина, чтобы сразить очередную легенду, вставшую на пути. Луффи фыркнул и нахмурился. И это было уже странно. Мне казалось, за справедливость Он готов надрать зад кому угодно. Но то ли пока доказательств несправедливости не было, он сомневался, то ли шибки по каким-то параметрам он не воспринимал противником. И жаль, что свои соображения на тот счет он держал при себе. Любопытно же было. Над палубой снова повисла тишина, насколько она была возможна, в условиях ураганного ветра вокруг. Но длилась она недолго. Фыркнул, вторя капитану, Зара и, поднимаясь на ноги с предвкушающим оскалом на лице, произнес: «Не парься, Лу, постоишь в сторонке в кои-то веки». Говорят, он был действительно неплохим фехтовальщиком, он демонстративно проверил, легко ли вынимались мечи из ножен. Команда также демонстративно закатила глаза со смешками. Все мы были неисправимы, но кое-кто неисправимей прочих. Еще некоторое время спустя, Луффи согласился, что разведка не помешает. Ему были интересны какие-то там животные, которых он видел, пока Шипки поднимал нас вместе с Санни на свой парящий остров. Так что мы решили разделиться и пойти в разные стороны с разными задачами. Правда, на глаза Шипки и его подпевалам показываться не хотелось. Поэтому мы упаковали Санни в клеть Кэпа, а Луффи остановил ураган. Ну, как только тот разнес чуть ли не гору, образованную силой дьявольского фрукта Шипки, созданную, видимо, в попытке заживо похоронить нас. А как только купол земли, накрывавший нас, исчез, мы и сами исчезли из зон наблюдения пиратами Золотого Льва. Кто-то с помощью техник ракушики, вроде Сору, кто-то с помощью сил дьявольских плодов, кто-то с помощью крыльев, а кто-то растворился в тенях. И должен заметить, что вытянувшиеся лица пиратов Шипки, обнаруживших, что их враги исчезли чуть ли не на глазах, были очень запоминающимися. Что мы выяснили? Немногое. Но и этого было достаточно для того, чтобы 100% состава команды пожелали Золотого Льва размазать. Он действительно похитил остров с его жителями и взял тех в заложники, фактически. Но как? Его учеными были разработаны какие-то там то ли гены, то ли препараты, заставляющие диких животных мутировать. Те увеличивались в размерах иногда в десятки раз. Все их опасные, ядовитые и прочие свойства возрастали. Но главное, они становились агрессивными и нападали на все, что движется. Этих мутировавших животных он и натравил на жителей похищенного острова, а потом явился сам, как спаситель, и приказал высадить своим людям особые растения, пыльца которых отпугивала зверей. И все бы хорошо, но было но. Эта пыльца была ядовита для людей и медленно отравляла тех, кто жил под защитой растений, выделявших ее. Шипки и не скрывал этого от жителей. Более того, он сказал, что от яда пыльцы, накапливавшегося в организме, его ученые разработают противоядие. Но так как на исследование нужно было много времени, Шипки предложил жителям поработать на него и ускорить процесс. Только он не сказал, что противоядие у него уже имелось. А жителям что оставалось? Вот мужчины и молодые женщины и работали на пирата, точнее, на своего спасителя, отдавая его людям почти всю провизию, отчего старики и дети, остававшиеся в деревне, чуть не умирали от голода. Были у Шипки и еще какие-то планы, кажется, по уничтожению какого-то из морей, но мы особо не разбирались. Нам хватило и первой причины. А дальше? Дальше все шло по накатанной. Предупредили жителей, рассказав им правду. Свистнули противоядие. Взорвали лабораторию. Это Чоппер. Пока я разбирался в документации, изучал содержимое образцов каких-то экспериментов. В лабораторию-то мы вместе отправились. Все-таки я тоже был врачом, хоть и неофициально. Сила моего дьявольского плода позволяла мне лечить раны и некоторые болезни невирусного происхождения. Вот и пришлось изучить медицину в свое время. В команде отца я был не только его первым помощником, но об этом мало кто, кроме командиров и самого отца, знал. И, конечно, пройдоха Луффи знал все, благодаря умению подмечать детали, а из-за него знала и моя новая команда. В исследованиях нашего корабельного врача я не участвовал. Мой уровень познаний был ниже, да и гордость не позволяла быть всего лишь ассистентом. Но вот помощь иногда помогал, по необходимости. Например, из-за нехватки времени. А в замке Шипки время как раз было ограничено, ведь в лабораторию в любой момент мог вернуться заведующий ими врач Золотого Льва. Короче, пока я занимался документацией разработок и исследований, пытаясь выбрать, какие из них стоило по-пиратски стащить, а какие необходимо было уничтожить, Чоппер разбирался с образцами. И вот одна из пробирок, то ли была запачкана чем-то скользким, то ли намеренно смазана, а потому легко выскользнула из цепких обычно копытц нашего стратегического запаса оленины и упала, конечно, не куда-нибудь, а прямиком в гигантский чан с непонятной бурдой. Стоило ли говорить, что нам тут же, хватая без разбора все, что попадалось на глаза, пришлось экстренно линять. Пока бежали, я сообщил Кэпу, что лабораторию мы случайно уничтожили. Судя по тишине, выразительно раздававшейся в ответ, Луффи крайне не любил, когда отчитывался именно я. Ну, а я же был не виноват, что именно в моем присутствии обязательно что-нибудь происходило из ряда вон. И вот мы бежали, бежали и бежали. За нами все взрывалось, взрывалось и взрывалось. Бум, бум, бум. Так что мы аж подпрыгивали от этих бум прямо на бегу. А когда выбежали на площадь перед дворцом, оказалось, что мы подорвали дворец целиком, а потому, убежав на безопасное расстояние, обалдело пялились на руины, посреди которых злобно завывало одно единственное имя самшипки – Муугивара. А Кэп все смеялся, смеялся и смеялся чему-то своему поблизости. Когда озлобленный Шипки попытался призвать своих людей, оказалось, что костяк его команды уже мирненько лежал на камушках, нежно приголубленный силушкой и связанный нашими накома, которым в процессе разведки мешался всякий мусор под ногами, путь загораживал, ну мы и друзья и не поняли сразу, что одолели важных шишек из команды легендарного капитана пиратов. Видать, пока мы с Чоппером увлеченно занимались своим делом, не заметили, что накома вступили в схватку. Луффи, обнаружив это, просто задыхался от смеха, катаясь по земле. Он никак не мог остановиться смеяться. И естественно, доведенный до бешенства Шипки, попытался на него напасть. И само собой на его пути встал Зара. И вдруг оказалось, что Шипки не был слабым противником. Нашему первому помощнику пришлось очень даже нелегко, ведь противник обладал не только силой дьявольского плода, не только не растерял навыков фехтования, отлично фехтуя обрубками ног с мечами, не только вовсю использовал воли наблюдения и вооружения, но и королевскую волю. Зара был силен, но против обладателя королевской воли. Короче, Шипки успел знатно его потрепать и вывалить в пыли. И пока они носились, разнесли мощью ударов все, что не успели разрушить мы. А сила их атак была так велика, что остров они таки разрезали на куски, остававшиеся в воздухе только исключительно благодаря Шипке. И тут уж и его шестерки пострадали. Да, а смотреть на завораживающий танец фехтовальщиков, без труда перемещавшихся на огромной скорости прямо по воздуху, было здорово, если бы еще не беспокойство за друга. В какой-то момент золотой лев исхитрился, и Зара пропустил удар, а потому камнем с неба рухнул прямо к ногам капитана. У него был короткий, но достаточно глубокий порез на плече, из которого опасно текла кровь, грозя серьезной кровопотерей. Однако рано наткнулся на взгляд Кэпа. Они смотрели друг другу в глаза минут пять, пока Шипки с неба, где завис с помощью своей силы, распинался о слабаках из слабейшего из морей, из Блю, не замечая, что его никто не слушал. Что они там видели в глазах друг у друга, наш капитан и его первый накома, непонятно. Только Зара в какой-то момент подскочил на ноги, встал в какую-то из своих боевых стоек и, словно пуля из пистолета, взмыл в воздух. Был один очень стремительный рывок, и нас едва не оглушило королевской волей, волей, проснувшейся у Зара. Тут уж и я присвистнул, потому что, кажется, даже воля отца, старика Белоуса, была в несколько раз слабее. Шипки не смог ни защититься, ни уклониться. Он, уже после атаки нашего друга, несколько мгновений еще висел в воздухе на своей силе, а потом вдруг заорал во все горло «Роаджейер!» и сам уже камнем ухнул вниз. Зара мягко спрыгнул, приземлившись на ноги, и тихо прошептал, то ли капитану, то ли себе: «Я поклялся, что больше не проиграю, и все бы хорошо и чудесно, но в тот миг мы все осознали маленькую оплошность, которую допустили в своих действиях. Мы забыли, что если вырубить Шипки, то и все острова, поднятые его силой в воздух, просто рухнут в океан, вместе со всеми жителями и с нами. Ту оплошность мы осознали одновременно, в тот момент, когда ухнули в море вместе с землей под ногами. И ладно местные жители, мы даже не успели забеспокоиться о них, как увидали, что они стайками взлетали. Оказалось, что перья у них на руках, это не просто украшения или наросты, а один из видов крыльев. Луффи, Мони и я успели сориентироваться и передать им несколько ящиков с противоядием. Так что ладно еще местные жители, но сами мы, наша команда, за исключением тех, кто имел крылья, благополучно летели в Великий океан. Жители даже и не думали наших спасать, хотя кое с кем из нас были знакомы. Просить помощи у них было не по-нашему. А Санни с его парашютом был в клете, откуда на лету его вряд ли возможно было достать. И вот мы летели в море и слушали через кулоны связи ленивые размышления Фрэнки о том, что было бы неплохо пошить индивидуальные парашюты. Некоторые из наших, например Робин, сдержанно смеялись. Некоторые вопили в голос от ужаса. А я думал о том, что все у нас было как всегда и везде. Приключения, для всех нормальных людей смертельно опасные, нас только веселили. Выход из ситуации, его предложил Луффи, когда узнал от странной и непривычно спокойной в полете нами, что стрелка Локпаса, которая бешено дрожала, и которую Кэппи выбрал еще на дресс с Рози в надежде на приключение, указывала как раз на острова Шипки. Видимо, опасность островов и заключалась в том, что они находились в воздухе, и висели там, носили одного немолодого пирата. Кэп, узнав это, разочаровался и, сдернув с шеи клеть, прямо на лету растянул ее, предлагая всем нам зацепиться за нее, а после предложил через кулон наслаждаться полетом, ни о чем не волнуясь. Сам он тоже зацепился и спрятал крылья. Рядом с ним с восторгом в глазах летела наша штурман, явно полетом наслаждаясь. Именно ее пример заставил со временем расслабиться даже Усоппа и Чоппера, наших трусишек, и даже рыболюди, Джимбея и Баши, которым в воздухе вообще было некомфортно. О, этот полет был по-настоящему особенным, незабываемым. Ведь не только потрясающие ощущения полета захватывали нас с головой, не только чудесный вид на морскую гладь, расстилавшуюся далеко под нами до самого горизонта во все стороны, не только зрелище падающих островов, но и то, что друзья были рядом, такие же неприлично счастливые, как я сам. Однако море приближалось, острова под нами падали все быстрее, а Луффи ничего не предпринимал. От земли-то мы давно оторвались и были в свободном полете, но она все еще была под нами, и разбиться об нее как-то не хотелось. В какой-то момент я даже запаниковал, но Луффи прошептал что-то себе под нос, а в следующий миг мы очутились посреди какого-то городка, прямо на центральной площади. Это, судя по результатам осмотра окружающего пространства, которое я успел совершить до того, как замершие местные жители завопили на разные голоса: «Демоны! Демоны снова здесь!» Буквально минуты не прошло, как после этого вопля площадь и улицы вокруг опустели. Сверкали пятки, захлопывались ставни окон и двери, и кто-то где-то глухо и судорожно шептал детям, чтобы не плакали. Луффи смеялся. «Нет, я догадывался, что в глазах обывателей мы те еще монстры, но такой реакции я никак не ожидал», — заметил Фукабаши, обалдело осматривая опустевший город вокруг нас. Выглядел он и впрямь опустевшим, но не заброшенным, и портило впечатление только ощущение, что за нами наблюдают много-много взглядов. Кто из щелей между ставнями, кто из замочных скважин, кто из-за штор на окнах. Это и забавляло, и напрягало. «Демоны, значит», — чему-то довольно прищурилась Бонита, усмехаясь. Со вкусом, видимо в ответ каким-то своим мыслям, она произнесла: «Демоны, Луффи». Мы все обернулись, чтобы посмотреть на нее удивленно. Так нас, Мугивар, еще никто не называл. Но было в этом что-то особенное, и что-то ироничное. То, что отвечало, по крайней мере, лично моему отношению к команде и преданности ей. «А что, мне нравится», — решительно заявил Усопп и засмеялся, явно начиная придумывать байки уже не о героях команды «Соломенной шляпы», а о демонах-пиратах. «Капитан, так, где мы?» — нетерпеливо уточнила Энн. Луффи крутанулся на пятках и, лукаво сверкнув взглядом из-под полей шляпы, огорошил: «Добро пожаловать в East Blue!» — наигранно-пафосно воскликнул он. «И да, эти люди так вопили, не потому что опознали нас», — уточнил он, оглянувшись через плечо на скрипнувшую ставню, а потом заорал во весь голос, так, что звуковой волной не слабо оглушило, а в горах, находившихся неподалеку от селения, застучали камни начинавшегося обвала. «Мерт, чертов старик, тебе привет от Джетки!» Я встрепенулся. «От Джетки? От нашего Джетки?» Ставня скрипнула снова, и из нее высунулось лицо старика. Луффи усмехнулся и уже тише добавил: «А еще от Эйса, если ты помнишь такого, конечно». И тут в ближайшем от нас доме, судя по звуку, что-то упало. Раздался ох, какой-то шепот, шаги, а в следующий момент из-за двери показался давешний старик, прихрамывавший на одну из ног, а потому опиравшийся на трость. Он целеустремленно и даже стремительно шагал по направлению к нам. В нескольких шагах от Луффи он замер, вглядываясь в лицо нашего капитана и игнорируя нашу настороженность. И, видимо, он нашел в лице Кэпа то, что искал, раз с яростным воплем: «Ах ты, дрянной мальчишка!» Замахнулся той самой тростью, на которую мгновением раньше опирался, для удара. Только старик он, или нет, а позволить ударить Кэпа в нашем присутствии мы не могли, даже если сам он защищаться не планировал. Так что руку старика легко перехватил Баши, а Робин вырвала из старческой руки трость. Зара, которому экстренно забинтовывал плечо Чоппер, собирался обнажить один из мечей, но поймал взгляд Луффи и передумал. Сам же Кэп, видимо, предполагал, что стоять в стороне мы не станем. «Эй, осторожнее», — ехидно предупредил он, — «я-то позволил бы тебе меня стукнуть, но мои накама, кажется, посчитали твои действия угрожающими моей безопасности». Баши руку старика отпустил, тот отступил на пару шагов и презрительно сплюнул, после чего воскликнул, обращаясь к прятавшимся от нас согражданам: «Выходите, это всего лишь тот щенок, чей старший брат украл у меня внука». «Дурак ты, старик», — покачал головой Кэп, — «видел бы ты счастливую рожу Джекки, не вопил бы. Да и вообще, за голову далеко не каждого пирата дают награду в миллиард белли, и далеко не каждый пират становится правой рукой одного из четырех королей самого опасного из морей. Гордился бы, твой внук исполнил мечту, которая не осуществилась бы, не окажись мы однажды на этом острове». «О, так я был прав в своих подозрениях». Я тут же взглянул на город и старика по-новому, ведь остров и город были родными для нашего Джекки, Старпома и Иса. «Видишь, мы почти не лгали. Гарп, действительно наш дедушка, мы оказались на острове случайно, и солгали лишь в том, что мы – дозорные». Пока Луффи насмешливо говорил, потихоньку из домов стали выглядывать, а то и выходить люди. Они окружали нас с недоверием и подозрительностью, направляя в нашу сторону вилы, палки или закрываясь от нас корзинками для еды. Но им было любопытно. Видимо, не каждый день у них в селении происходили какие-то события. Большинство из тех, кто рискнул к нам приблизиться, не побоявшись, долго к нам приглядывались, будто встречали нас раньше. Я сначала думал, что все дело в Луффи, явно знакомого с местными, но потом вспомнил, что морды наши и впрямь не могли быть незнакомы. Засмеялся даже, пытаясь смех скрыть за кашлем. «Эй, мэр-сан, а не этого ли пирата называли в газетах их королем?» — кивнул один из местных на нашего капитана. И точно, лица знакомые, закивали согласно со всех сторон, пока мы с Накома переглядывались, в попытке сдержать смех. Многое читал о слабейшем из морей и его беззаботных жителях, но никогда не думал, что все это правда, ведь знал много сильных людей родом из Восточного моря. Однако та беспечность, с которой местные мирные жители относились к газетам, статьям и фотографиям в них, и даже к листовкам, ясно давала мне понять, что вся угроза пиратства для жителей East Blue была чем-то далеким, тем, что не воспринимали всерьез. В любом другом море сильных пиратов знали и в лицо, и по именам, и узнавали мгновенно. Тем более если пираты, Йонка и его команда, и местные все смотрели на нас, смотрели, их лица все больше вытягивались и бледнели. И как раз в тот миг, когда Кэп решил скинуть с головы свою знаменитую соломенную шляпу, они, наконец, прозрели. Кто-то истошно и испуганно завопил во весь голос: «Мугиворы!» Вопль подхватили другие голоса, и, не прошло и минуты, как мы остались снова одни. Ну, почти. Старик, как я понял, дедушка Джекки, то ли от бесстрашия, то ли от неожиданности, никуда не побежал. Он только стоял и как-то обалдело смотрел на Луффи. «Ну вот, опять», — засмеялся Джимбей. «Ай, ну их в гнезда к королям моря», — фыркнул Луффи и, не глядя на старика, куда-то целеустремленно зашагал. «Приветы я передал, а вообще не к ним портанулся, верно, Билли?» — спросил он у кого-то. «Кю-кю», — ответили ему из-за наших спин. «Обернуться я не успел. Нечто ярко-желтое само пронеслось мимо нас, кинувшись вдогонку за Кэпом. При ближайшем рассмотрении это оказалась большая птица, с длинным хвостом, вероятно даже способная перевозить людей на спине. Она была чем-то средним между пятнокрылой уткой коруя, очередного стратегического запаса мяса в команде и, по совместительству, личного транспорта принцессы Виви и павлином. В смысле клюв, как у коруя, да и вообще мордой похожа, но крылья и хвост, как у павлина. Где он ее взял? Как спрятал от нас? Вопрос. Луффи обалдело обратилась к капитану Бонита. «Что это?» Кэп чуть ли не запнулся, когда его окликнули, а, повернувшись, недоуменно воззрился на нас, мол, чего вам еще, Педро, наш штатный кот, как-то странно примерявшийся к птице, будто собираясь напасть, кивнул на нее. Луффи склонил голову к плечу. «А, это, Билли», — пояснил он таким тоном, будто это что-то объясняло, и снова зашагал прочь. «Вот придурок», — воскликнула Нами, хлопнув себя ладонью по лицу. Мы переглянулись, не в силах сдержать улыбки и смех. «Все-таки капитан у нас действительно был особенным. Идем», — позвал нас он, успев удалиться уже на приличное расстояние, так что пришлось его догонять, и мы не заставили себя ждать, просто зная, что Кэп этого делать и не стал бы. Шли мы относительно недолго, всего лишь до подножия горы, и дальше по незаметной тропе, уходящей ущельями куда-то в сторону от каменной кладки хорошей дороги, поднимавшейся в гору. Пара поворотов, незаметный со стороны городка закуток за скалой, и мы у входа в пещеру, завешенную живым плющом, от городка и со стороны тропы, кстати, пещерку было незаметно, а вот со стороны пещерки городок было видно хорошо, и все бы хорошо, замечательно и прекрасно, если бы мы не были бы командой Мугивар и Луффи, и если бы мимо нас не проскользнула пара-тройка неплохо знакомых стрел. Я устало выдохнул. Ну сколько можно? Луффи кому-то показал кулак, видимо, недовольный встречей, и из-за камней мгновенно повылазили уже хорошо знакомые отличные стрелки с длинными острыми ушами, которые участвовали с нами в нескольких войнах, и знатно помогли, и которых Кэп доставал не иначе, как из своих загашников. Видать, к одному такому загашнику мы и пришли. Личности, встречавшие нас стрелами, и вызывавшие всегда много вопросов без ответов, что-то произнесли голосами, полными раскаяния, но и хитрой насмешки. Луффи закатил глаза и фыркнул снова. Эльфы, заразы ушастые. Оказалось, что вел он нас не куда-нибудь, а в первый замок своих предков-демонов, который ему подарила их королева. Зачем он решил стаскать нас в это место, толком он и не объяснил. Мол, забрать какие-то то ли книги, то ли свитки из библиотеки, договориться о чем-то с ушастыми, а заодно быстро и просто попасть в Истблю, к единственному знакомому ему королю, который никогда не имел дел с пиратами, и который не посмеет отказать в маленькой просьбе. Короче, переглядываясь с друзьями, я, как и они, делал вывод, что кое-кто стал увлекаться интригами, в которые раздражающе часто перестал посвящать нас. А, впрочем, какая разница, зачем мы прибыли в Истблю, если я не сомневался, что с этими ребятами будет весело где угодно. Собственно, веселье и началось сразу, как только вошли в чернеющий проход пещеры, и которая оказалась не такой уж и черной благодаря светящимся грибам, что росли на стенах. Вот эти-то грибы Кэп и приказал нам съесть всем по одному. Сопротивляться и возмущаться пытались, конечно, но когда нашего эгоиста это волновало, веселиться-то зараза умел, бывало, правда, и за счет наших нервов, но, долго хохотали, да колик в животе, когда обнаружили, что светимся, буквально, ноздри, рты, уши, глаза. Вдруг выяснилось, что люди, во время разговоров забавно открывают рты и хлопают глазами. Благодаря волшебным грибочкам в особо затемненных областях пещеры, мы все смотрелись как рыбы, выброшенные на берег волной, когда открывали рты. Особенно если мы открывали рты беззвучно. Да, мог ли я представить себя настолько беззаботным, до того, как присоединился к команде? Нет. А еще вдруг выяснилось, что новая игрушка нашего капитана, Билли, светился в темноте и мог вырабатывать электричество в поражающих мощностях. Тут-то мы все-таки выбили из Кэпа ответы на вопросы типа «когда», «зачем» и «почему». Оказалось, птиц был одним из мутантов Шипки, самая лучшая из разработок и самая непокорная, но Луффи она понравилась, и дальше все было как обычно. У него и самые свирепые и злые волки послушными милыми песиками по штабу носились. Зачем они все ему? Ответ один. Ну хуачится. Светящийся замок, в условиях круглосуточной темноты, со звездами на небе, и защищенный уже привычными стенами из ветра, впечатлял. Так же как и селение полное светящихся грибов и ушастых под ним. Ошеломляющее место, очень подходящее демону шторма. Но до моря было далековато. Точнее не столь далеко, но видно его не было даже с верхних этажей замка из-за шторма. К тому же, мне показалось, что это место идеально подойдет затворнику. Царило в нем какое-то непонятное чувство одиночества, даже несмотря на толпу ушастых. Это ощущали все, даже Кэп. А ведь в нашем штабе хоть в новом мире, Хоть в рай Гранд Лайн этого чувства не возникало, то ли в темноте было дело, то ли в слабом и неверном свете, который излучали странные жилы в породе, из которой был вырезан замок. В общем, зрелище красивое, но задерживаться не хотелось. Может, для того, чтобы отвлечься от чувства, Робин и приперла к стенке капитана, пытаясь растрясти его на информацию об ушастых. Кэп покорчился немного под наши смешки, поизвивался под фирменной пыткой нашего корабельной энциклопедии, под щекоткой, и начал каяться. В смысле, рассказал, точнее, пожаловался на жестокие методы обучения их королевы, которая отправила беззащитных юных демонит в мир, полный чудовищ. Луффи долго распинался о страхе и ужасе, который пережил там, гораздо дольше, чем рассказывал о населявших тот мир существах, но мы ему не особо верили. Уж мы-то знали, кто и кому на самом деле вселял страх и ужас, хах. Так и выяснилось, что подданные, что у Эйса, что у Луффи появились задолго до того, как они вышли в море. Даже обидно стало, что команда была не первой, кто присягнул Кэпу, и что фактически, королем этот мерзавец был уже давно, только не понимал этого. Под конец рассказа Луффи даже сбегал куда-то, а после вручил своей язве свиток, исписанный корявым почерком человека, который предпочитал не заморачиваться читабельностью своих опусов. Это оказалось чем-то вроде справочника по обучению языку ушастых. На всеобщий шок команды, Луффи пожал плечами. «Вы даже не представляете себе, как скучно мне было, когда Эйс отправился в море». Однако когда закончил рассказ о мире Энлибон, в котором он побывал волею своей наставницы, что-то такое мелькнуло на его лице, словно тень не самых приятных воспоминаний по нему пробежала. Только тогда я и понял. Кэп рассказывал нам в шутливой форме об ужасах, чтобы мы не придавали им значения, но он испытал их на самом деле. Ни зря ни Зара, ни Нами, ни Усопт, ни Санджи, изначальный состав команды, ни разу за весь рассказ не засмеялись, а смотрели на капитана очень серьезными взглядами. Всего на территории замка мы пробыли несколько дней. Кэп зарылся в свитках и книгах библиотеки, а мы с интересом пытались распознать его каракули на врученном Робин свитке. Да, а распознав, доводили ушастых до нервной икоты и обмороков. Вообще-то мы пытались язык их выучить, но то ли мы каракули понимали неправильно, то ли делали что-то не так, то ли Луффи напортачил в свитке, а может и ушастые были нервными, но больно уж шустро последние стали от нас прятаться. Нет, сначала они просто бледнели и синели, когда мы пытались к ним обращаться, а потом стали играть с нами в прятки. И стоило хоть кому-то из команды появиться в поселении, как поселение вымирало, точно так же, как городок людей за пределами горы. Точно, наверное, местный климат на живность так влиял. А мы что, Кэп нас не одергивал, значит, против издевательств над местным населением ничего не имел. Нам-то хоть какое-то развлечение. И все-таки однажды за ужином Кэп объявил, что ему надоело. Так что, собрав шматье, мы прямо сразу по пробуждению, до завтрака, отправились сначала на выход из замка, потом из пещер, и, минуя городок, жителей мы игнорировали, в том числе и дедушку Джекки, перехватившего нас и донимавшего вопросами о внуке, вышли к причалу базы морского дозора. Забыл предупредить, зараза. И пока те самые дозорные нас опознали, пока засуетились, испуганно бегая, как муравьи в растревоженном муравейнике, пока дрожащими руками удерживали ружья, едва стоя на дрожащих ногах, мы спустили на воду санни, рассказали старику о Джекке все-таки, и, показывая неприличные жесты, вздыхавшим от облегчения дозорным, отплыли. И как же было хорошо, в море. Санджи тут же взялся за приготовление завтрака, Брук заиграл бодрую мелодию, Фрэнки и Усоп, и еще кое-кто из Накома принялись чистить борта санни от остатков желе. На корабле снова воцарилась идиллия. Нами, с лихим видом стоя у штурвала, и глядя на извлеченный из запасников в кои-то веки обычный компас, поинтересовалась, каков курс, капитан. Остров Рассвета, королевство Га, навестим место, где вырос ваш эгоист, раз уж занесло нас в Истблю, лукаво спросил он. Ответа, в общем-то, не требовалось. Нас снова ждали мирные веселые деньки, или не ждали, примечание к части.